Фонарщик на маяке. Глава первая. Маленький городок Эспинваль, лежащий недалеко от Панамы, был встревожен исчезновением фонарщика. Так как это случилось в бурю, то предполагали, что бедняга чересчур близко подошел к берегу маленького скалистого островка, на котором стоит маяк, и был унесен волною. Подобное предположение было тем более вероятно, что на другой день даже и лодки фонарщика не оказалось на ее обычной стоянке в маленькой бухте. На вакантное место необходимо было посадить кого-нибудь и посадить как можно скорее, потому что маяк имеет немалое значение как для местного судоходства, так и для кораблей, идущих из Нью-Йорка в Панаму. Залив москитов изобилует мелями и подводными камнями, меж которых дорога и днем-то трудна, а ночью, в особенности среди туманов, часто поднимающихся с этих водных пространств, нагреваемых экваториальным солнцем, почти невозможно. Тогда единственным проводником для многочисленных судов служит огонь маяка. Труд отыскать нового фонарщика выпал на долю консула Соединенных Штатов. Труд нелегкий. Во-первых, потому что преемника нужно было найти непременно в течение 12 часов. Во-вторых, преемник должен быть человеком в высшей степени аккуратным. Наконец, вообще кандидатов в виду не имелось. Жизнь на маяке чрезвычайно трудна и вовсе не улыбается изленившимся людям юга. Фонарщик — это почти узник. За исключением воскресенья он не может покидать свой скалистый островок. Лодка из Эспинваля привозит ему раз в день пищу и воду и немедленно возвращается назад. На островке величиною в десятину нет ни одной живой души. Фонарщик живет на маяке, содержит его в порядке. Днем он должен вывешивать разноцветные флаги сообразно указаниям барометра, ночью зажигает огонь. Все это было бы не особенно трудно, если бы не лестница в 400 ступеней, ведущая снизу от подошвы башни до лампы, а фонарщик несколько раз в день должен совершить такое путешествие. Вообще, житье трудное, изнурительное. Поэтому нет ничего удивительного, что мистер Айзек Фоконбридж находился в большом затруднении, не зная, где найти фонарщика на место покойного. Легко можно представить его радость, когда заместитель явился совершенно неожиданно в тот же самый день. То был человек уже старый, лет 70, даже, может быть, и более, но здоровый, прямой, с наружностью солдата. Волосы его были совершенно седые, цвет лица смуглый, как у креолов, только голубые глаза обличали урожденца севера. Лицо грустное, но внушающее доверие. Он с первого взгляда понравился мистеру Фоконбриджу. Нужно было только проэкзаменовать его. «Вы откуда?» «Поляк». «Что вы делали до сего времени?» «Скитался по свету». «Фонарщик должен сидеть на месте». «Мне и так необходим отдых». «Вы служили где-нибудь? У вас есть свидетельство вашей службы?» Старик вынул из кармана лоскуток полинялой шелковой материи, похожей на старое знамя, и развернул его. «Вот все мои свидетельства. Крест я получил его в 30-м году. Другой — испанский за Карлистскую войну. Третий — французский, почетного легиона. Четвертый я получил в Венгрии. Потом я сражался в Штатах против южан, да там не дают крестов, только бумагу». Фоконбридж взял бумагу и начал читать. Сковинский? Это ваша фамилия? Два знамени взяты в ручной атаке. Вы были храбрым солдатом». «Я постараюсь быть и исправным фонарщиком». Вам придется всходить несколько раз на самую вершину башни. Ноги у вас крепки? Я прошел пешком плены. Пленами называются неизмеримые степи между Нью-Йорком и Калифорнией. All right. Вы знакомы с морской службой? Я 3 года пробыл на китоловном судне. Значит, вы много профессий перепробовали? Да, только не остановился ни на одной. Отчего же? Старик пожал плечами. Так, судьба. Все-таки вы мне кажетесь чересчур старым для фонарщика. Сэр! Голос кандидата дрогнул от внутреннего волнения. Я страшно утомлен и разбит. Вы сами видите, сколько мне пришлось вынести в жизни. Место это одно из таких, к которому я жадно стремлюсь всею душой. Я стар. Мне хочется сказать самому себе: здесь будешь стоять, здесь твой порт. Ах, сэр, все зависит от вас. Другой раз, может быть, мне не придется напасть на подобное место. Какое счастье, что я случился на это время в Панаме. Умоляю вас, клянусь Богом, я точно старая лодка. Если она не войдет в порт, то затонет. Если хотите сделать старика счастливым, я буду служить хорошо. Голубые глаза старика с такой мольбой смотрели на Фокенбриджа, что тот не мог оставаться спокойным. «Well», — сказал он, — «я принимаю вас. Вы будете фонарщиком». Лицо Сковинского мигом прояснилось. «Благодарю, о, благодарю! Можете сейчас отправиться на маяк?» «Хорошо». «Ну так, гудбай! Еще слово! За каждую провинность — отставка!» «All right!» Тот же самый вечер, когда солнце закатилось по ту сторону перешейка, и яркий день сразу без сумерек сменился ночью, новый фонарщик, очевидно, был уже на своем месте. Фонарь бросал на воду, как прежде, снопы своего ослепительного света. Ночь была совершенно тихая, настоящая экваториальная ночь, вся пропитана светящейся мглой, отчего около месяца образовался большой круг с оттенками всех цветов радуги. Только море бурлило, подходил прилив. Сковинский стоял на балконе около громадных ламп и казался снизу маленькую черную точкой. Он пробовал собрать в одно все мысли и обсудить свое новое положение. Но мысли не хотели слушаться и течь мерную чередой. Он чувствовал себя так, как чувствует зверь, когда тот, ввиду приближающейся погони, скроется в каком-нибудь недоступном месте, и для него пришло время успокоения. Сознание безопасности наполняло его душу невыразимую радостью. Он мог на этой скале просто-напросто смеяться над своими прежними скитаниями, над старыми горестями и неудачами. Он был действительно похож на корабль, у которого буря поломала мачты, порвала веревки, паруса, которым играла точно мячиком, поднимая чуть не под небеса и опуская чуть не на дно моря, и который все-таки добился своего порта. Иные моменты этой бури при сопоставлении с теперешней тишиной в особенности ясно представлялись ему сейчас. Часть своих похождений он уже рассказал Фокенбриджу, но было еще много кое-чего. О, как много! Как только разбивал он где-нибудь палатку и разводил огонь, чтобы прочно установиться на месте, ветер тотчас вырывал колья его палатки, задувал огонь, а его самого подхватывал и нес на погибель. Вот теперь, поглядывая с балкона башни на освещенные волны, он вспоминал обо всем пережитом. Он дрался в 4 частях света и перепробовал множество профессий. Работящий и неутомимый, он нередко сколачивал более или менее солидные суммы денег и всегда терял их, вопреки всяким предположениям и осторожности. Он был и искателем золота в Австралии, и добывал бриллианты в Африке, и служил в армии Восточной Индии. Когда-то он основал ферму в Калифорнии, засуха разорила его. Вел торговлю с дикими племенами, живущими в средней части Бразилии. Лодка его разбилась на Амазонке, а сам он, безоружный, полуногой, блуждал несколько недель в лесах, питался дикими плодами, ежеминутно рискуя сделаться добычей хищных зверей. Открыл он кузнечное заведение в Элене в Арканзасе и погорел во время большого пожара. Потом в скалистых горах он попался в руки индейцев и только чудом был спасен канадскими стрелками. Служил он матросом на корабле, совершавшем плавание между Бахией и Бордо, и гарпунщиком на китоловном судне, и оба корабля разбились. Завел фабрику сигар в Гаване и был обокраден товарищами по делу, в то время как сам лежал больной желтой лихорадкой. Наконец, вот он прибыл в Аспенваль, и здесь должен быть положен конец его неудачам. Что могло постичь его на этом скалистом клочке земли? Ни вода, ни огонь, ни люди. Да, наконец, от людей Скавинский не видал много зла. Те, что знали его, говорили просто, что ему нет счастья. Этим все и объяснялось. В конце концов, он и сам сделался отчасти маньяком. Он верил, что какая-то могучая мстительная рука преследует его везде, по всем морям и землям, но не любил говорить об этом, и только когда его спрашивали, какая это рука, таинственно указывал на полярную звезду и говорил, что все идет оттуда. Да и в самом деле неуспех его был так постоянен, что и всякий на его месте поверил бы в какое-нибудь таинственное влияние. Он обладал терпением индейца и тем непоколебимым упорством, какое является результатом уверенности в своей правоте. В Венгрии он получил несколько ударов штыком за то, что не хотел схватиться за стремя, которое ему указывали как единственное средство спасения, и закричать «Пардон!». Также он не поддавался и несчастью, и лез в гору, как муравей. Сверженный 100 раз, спокойно начинал свое восхождение во 101-й. Это был человек замечательный в своем роде. Старый солдат, окуренный порохом, бог весть во скольких боях, закаленный в бедах, обладал сердцем ребенка. Во время эпидемии на Кубе он только потому и захворал, что отдал больным весь свой запас хинина, не оставив себе ни грана. Еще замечательной чертой в нем было и то, что после всего испытанного им он не терял надежды, что все исправится, все будет хорошо. Зимою он всегда оживлялся и предрекал какие-то великие события, но зимы проходили одна за другой, и Скавинский дождался только того, что они убелили его голову. Он состарился и начинал терять энергию. Терпение его начинало с каждым прожитым днем все более походить на отчаяние. Прежнее спокойствие духа сменилось какой-то необычной нервной восприимчивостью, и старый солдат мог расплакаться при каждом удобном случае. Кроме того, от времени до времени на него нападала страшная тоска по родине. Чтобы возбудить ее, достаточно было самого незначительного обстоятельства — ласточка, серая птичка, смахивающая на воробья, снег на горах, даже просто мотив, похожий на знакомый, слышанный когда-то давно. Наконец им всецело овладела только одна мысль — жажда успокоения. Овладела она всем стариком и заглушила все остальные мысли и желания. Вечный скиталец не мог даже и придумать чего-нибудь более желательного, более дорогого, чем спокойный угол, где бы он мог отдохнуть и спокойно ждать конца. Может быть, только единственно потому, что какая-то странная игра случая бросала его по всем углам мира, не давая ему перевести дух, он и думал, что наивеличайшее человеческое счастье есть не скитаться. Правда, он завоевал себе такое скромное счастье, но столько видел превратности на своем веку, что думал о спокойствии как о чем-то необычайном. Он не дерзал даже и надеяться. И вдруг неожиданно попал на место, которое было точно и создано для него. Неудивительно, что когда вечером он зажег свою лампу, то все спрашивал себя, правда ли это, и не решался сказать «да». А между тем действительность сотнями доказательств подтверждала, что это правда. Проходил час за часом, Сковинский все смотрел, думал и мало-помалу убеждался. Можно было подумать, что он в первый раз видит море. На испенвальских часах пробило полночь, а он еще не покидал своего поста и все смотрел. Внизу у его ног шумело море. Отверстие лампы прорезывало темноту громадным конусом света, за которым взор старика терялся вдали, почти черный, таинственный, страшный, но самая даль, казалось, стремилась к свету. Длинные волны выкатывались из мрака, рыча достигали берегов островка, и тогда видны были их гребни, освещенные розовым светом огня в фонаре. Прилив усиливался и заливал песчаные отмели. Таинственная речь океана доходила все яснее и яснее, похожая то на залпы орудий, то на шум гигантских лесов, то на далекий говор тысячной толпы народа. Минутами стихало, потом до ушей старика достигали какие-то вздохи, рыдания и снова грозные залпы. Вдруг ветер сильным порывом разогнал мглу, зато нагромоздил на небе массу разорванных туч, что совершенно заслонили месяц. С запада начинало дуть сильней. Волны бешено скакали на башню маяка и подходили уже к самому основанию. Вдали начиналась буря. На черной взбудораженной поверхности только и виднелись, что несколько зеленоватых огоньков от фонарей на мачтах судов. Зеленые точки то высоко взлетали кверху, то глубоко опускались вниз, колыхаясь вправо и влево. Сковинский вошел в свою комнату. Буря разыгрывалась все сильней. Там, на дворе, люди боролись с ночью, с темнотою, с разъяренной влагой. Тут в комнате было тихо и спокойно. Даже отголоски бури слабо проникали сквозь толстые стены, и только мерное тиканье часов убаюкивало утомленного старика. Глава вторая. Время шло. Дни уплывали за днями, недели за неделями. Матросы утверждают, что временами, когда море чересчур уже взволнуется, то среди ночи и мрака какой-то голос зовет их по имени. Если бесконечность моря может призывать кого-нибудь, то, вероятно, когда человек состарится, его призывает другая бесконечность, еще более темная, таинственная и тем более желательная, чем более измучен жизнью человек. Но чтобы слышать этот голос, необходима тишина. Кроме того, старость любит уединение, как бы в предчувствии близкой могилы. Маяк был таким подобием гроба для Сковинского. Нет ничего однообразнее жизни в башне. Молодые, если и поступают на такую службу, то скоро бросают ее. Поэтому фонарщиком бывает обыкновенно человек уже пожилой, суровый, замкнутый в самом себе. Если он покидает свою башню и смешивается с толпой народа, то ходит там, как будто внезапно пробужденный от тяжкого сна. В башне полнейшее отсутствие мелких впечатлений, которые и делают обыденную жизнь тоже мелкую. Все, с чем сталкивается фонарщик, громадно, все неограниченно. Небо — одна стихия, вода — другая, и меж этими двумя бесконечностями одинокая человеческая душа. В такой жизни мышление заменяется скорее глубокою задумчивостью, и от этой задумчивости не пробуждает фонарщика ничто, даже его занятия. День становится похожим на другой день, как два зерна четок. Несмотря на то, Сковинский чувствовал себя счастливым, как никогда в жизни. Вставал он с рассветом, завтракал, чистил стекло фонаря и потом, усевшись на балконе, всматривался в морскую даль. И глаза его не могли наглядеться на развертывающуюся перед ним картину. На громадном темно-голубом фоне постоянно можно было видеть стаи туго натянутых парусов, светящихся под лучами солнца так ярко, что глазам делалось больно от чрезмерного блеска. Иногда лодки, пользуясь пассатным ветром, тянулись длинную чередой, одна за другой, точно цепь чаек или альбатросов. Красные бочки, указывающие дорогу, колыхались на волнах тихим плавным движением. Между парусами каждый день появлялся гигантский столб серого дыма. То пароход из Нью-Йорка вез пассажиров и товары в Эспинваль, оставляя за собой длинную борозду пены. С другой стороны, как на ладони, раскрывался вид на Эспинваль с его шумным портом, с лесом мач, с лодками и шлюпками. Немного подальше белелись дома и башни города. С вышины маяка домики казались гнездами чаек, лодки — жуками, а люди двигались по белым улицам, точно маленькие черные точки. С раннего утра легкий восточный ветер доносил смешанный шум городской жизни, над которым царил свист паровозов. Движение в порте утихало, чайки прятались в расщелины скал, волны улегались, двигались как-то лениво. В то время на материке, на море, в маяке наступало время ничем не нарушимой тишины. Желтые пески, с которых схлынули волны, сверкали точно золото. Потоки солнечных лучей лились с неба на воду, на землю, на скалы. Тогда и стариком овладевала сладкая истома. Он чувствовал, что отдых, которому он предается, очарователен. А когда вспоминал, что это будет длиться долго, то ему уж ничего на свете не было нужно. Сковинский любовался своим счастьем. Но человек скоро освоивается с своим положением, постепенно приобретает уверенность. Так и он думал, что если люди строят дома для инвалидов, то почему бы Богу не приютить и своего инвалида? Время шло и укрепляло его в этом предположении. Старик сжился с башней, с фонарем, со скалами, с песчаными отмелями и одиночеством. Свел он также знакомство и с чайками, что водились в щелях скал, а вечером собирали шумные вечи на крыше маяка. Сковинский всегда бросал им остатки своей трапезы. Птицы вскоре так освоились с ним, что впоследствии слетались к нему близко, окружали его целую тучей белых крыльев, и старик ходил среди птиц, как пастух посреди своего стада. Во время отлива он спускался вниз и собирал вкусные слизняки и прелестные раковины, которые ушедшая волна оставила на песке. Ночью, при свете месяца и фонаря, ходил ловить рыбу. Ею кишели маленькие бухточки и заливы острова. конце концов, он полюбил свою скалу и свой бесплодный островок, где росло только низкое толстое растение, дающее липкий сок. Скудость острова вознаграждалась роскошной панорамой. В часы полудня, когда атмосфера делалась необыкновенно прозрачную, виден был весь перешеек, покрытый вплоть до берега океана роскошной растительностью. Сковинскому тогда казалось, что перед ним развертывается один сплошной сад. Группы кокосов и гигантских мусс образовывали пышные букеты прямо за стенами Эспинваля. Дальше, между Эспинвалем и Панамой, лежал огромный лес, над которым утром и вечером поднимался красноватый пар. Лес тропический, залитый водою, опутанный лианами, шумящий одною волной гигантских пальм, молочных и каучуковых деревьев. При помощи своей подзорной трубки старик мог разглядывать не только деревья, не только широкие листья бананов, но и целые стада обезьян, больших марабу, стаи попугаев, поднимающихся иногда радужную тучей над лесом. Сковинский хорошо знал подобные леса, когда после крушения на Амазонке долгие недели блуждал среди зарослей, знал, что под их чудной улыбающейся наружностью таятся опасность и смерть. Ночью ему часто приходилось слышать близко зловещее рычание ягуаров. Видал он и огромных змей, точно лианы, повисших на деревьях. Знал и эти сонные лесные озера с их крокодилами и электрическими скатами. Ему хорошо известно, под каким гнетом живет человек в тех неисследованных лесах, где один лист в 10 раз больше человеческого роста, где кровожадные москиты, древесные пиявки, ядовитые пауки. Все это он узнал сам на личном опыте, все это вытерпел когда-то, и тем с большим наслаждением может смотреть с высоты своей башни на эти матос, любуясь их красотой и будучи защищенным ото всех невзгод. Его башня хранила его ото всех зол. Он оставлял ее только в воскресенье утром. Тогда он надевал свой таможенный гранатный мундир с серебряными пуговицами, привешивал свои знаки отличия, и белая голова поднималась с гордостью, когда он слышал, как говорили креолы при его приближении: «Хороший у нас фонарщик и не еретик, хотя и янки». Прямо от мессы он возвращался на остров и возвращался счастливый, потому что все еще не особенно доверял твердой земле. В воскресенье также он читал испанскую газету, которую покупал в городе, или «Нью-Йоркский Геральд», который давал ему Фокенбридж, читал и жадно отыскивал там известия из Европы. Бедное старое сердце на этой башне, но другом полушарии, еще билось для родины. По временам, когда приставала лодка, привозившая ему пищу, он сходил потолковать с перевозчиком Джонсом, но это только сначала. А потом, видимо, одичал, перестал бывать в городе, читать газеты и вести политические беседы с Джонсом. Проходили целые недели, как его не видал никто, ни он никого. Единственным доказательством, что старик еще жив, было только исчезновение пищи, оставленной на берегу, да свет фонаря, появлявшийся каждый вечер с такой регулярностью, с какой в тамошних краях заходит солнце. Очевидно, старик сделался равнодушен к свету. То была не ностальгия, и она перешла в унылую покорность судьбе. Целый мир теперь для старика начинался и кончался на его островке. Он уже сжился с мыслью, что не покинет башни до смерти, и совсем позабыл, что есть еще что-то за башней. Притом он стал мистиком, и без того кроткие глаза его стали теперь совсем детскими и постоянно устремлялись вдаль. В вечной обособленности, перед лицом величественной природы, старик начал терять чувство индивидуальности, переставал существовать отдельно и все более и более сливался с тем, что его окружало. Он не раздумывал над этим, просто чувствовал непосредственно. И вдруг ему начало казаться, что небо, вода, его скала, башня, желтые песчаные отмели, натянутые паруса, приливы и отливы — все это одно, одна великая таинственная душа. Он сам тоже погружается в эту таинственность и чувствует эту душу, которая живит и утешает все страдания. Он утонул, забылся, и в том отрешении от индивидуальной жизни, в том полусне, полусознании, нашел такое успокоение, что его можно было почти сравнить со смертью. Глава третья. Но подошло и пробуждение. Однажды, когда лодка привезла воду и запас пищи, Сковинский, сойдя вниз часом позже, заметил, что кроме обыкновенного свертка есть и еще какой-то. На грубом полотне были видны почтовые марки Соединенных Штатов и четкий адрес «Сковинский Эсквайр». Заинтересованный старик разорвал полотно и увидал книжки. Взял одну и положил ее обратно. Причем руки его сильно задрожали. Он закрыл глаза, точно не доверяя самому себе. Ему казалось, что он спит. Книжки были польские. Что это такое значит? Кто мог ему прислать книжки? В первую минуту он, очевидно, забыл, что еще в начале своей службы на маяке ему пришлось прочесть в номере Геральда об основании польского общества в Нью-Йорке, и что он тотчас же отослал туда половину своего месячного жалования, с которой не знал, что делать. Общество, в знак благодарности, прислало ему книжки. Они явились простым путем, но старик в первое время ничего не мог сообразить. Польские книжки в Аспенвале, в его башне, на его одиноком острове были для него неожиданностью, точно отзвуком давно прошедших времен, чудом. Теперь он чувствовал себя, как те моряки. Кто-то назвал его по имени голосом дорогим, но, увы, забытым. Он просидел несколько минут с зажмуренными глазами и почти был уверен, что как только раскроет их, сон пропадет. Нет. Разорванная пачка лежала перед ним тут же, освещенная лучами солнца. Развернутая книжка оставалась в том же положении. Когда Сковинский вновь протянул за ней руку, он почти слышал среди тишины биение собственного сердца. Он посмотрел, то были стихи. Наверху стояло крупными буквами название пьесы, внизу — имя автора. Имя это не было чуждо Сковинскому. Он знал, что оно принадлежит великому поэту, да он и читал его произведения в 30-х годах в Париже. Потом, сражаясь в Алжире и Испании, он слыхал от соотечественников о растущей славе великого барда, но так уже привык к карабину, что и в руки не брал книжки. В 49-м году он выехал в Америку, и, ведя жизнь авантюриста, почти не встречал поляков, а польских книжек не встречал и вовсе. Тем с большим любопытством и биением сердца перевернул он заглавную страницу. Ему казалось, что на его дикой скале начинается праздник. Пора была самая жаркая, эспенвальские часы пробили 5 пополудни, ясного неба не омрачала ни одна тучка, только несколько чаек плавало в бесконечной лазури. Океан почти совсем заснул. Прибрежные волны еле-еле журчали, тихо лобзая окраины берегов. Вдали улыбались белые домики Эспенвали и чудные группы пальм. И вправду везде было тихо, торжественно. Вдруг среди спокойствия раздался дрожащий голос старика. Он читал громко, чтобы самому понять лучше. «Литва, моя отчизна, ты как здоровье наше! Когда тебя утратим, ты нам милей и краше. Теперь с тобой расставшись, о родина моя, тебя с тоской сердечной пою и вижу я». У Сковинского не хватило голоса. Буквы начали прыгать у него в глазах. В груди точно что-то порвалось, и волною шло от сердца все выше, заглушая голос, стискивая горло. Прошла минута, он оправился и читал далее. «Небесная царица, ты дивно в острой браме сияешь горней славой. Ты в Ченстаховском храме и в замке Новогрудском хранишь своих детей. Меня ты исцелила на утре юных дней, когда меня родная, утратив все надежды, повергла пред тобою, и я, больные вежды, подняв на лик пречистый, восстать нежданно мог и с жаркою мольбою упасть на твой порог. Так чудом возвратишь ты меня к отчизне, милый». Расходившаяся волна прорвала плотину воли. Старик зарыдал и упал на земь. Седые волосы приникли к морскому песку. Вот скоро минет 40 лет, как он не видал родины. И Бог знает сколько, как не слыхал родной речи. И вот теперь эта речь сама пришла к нему, переплыла океан и застала его одинокого на другом полушарии, такая любимая, такая дорогая, такая чудная. В рыданиях, что потрясали его, не было боли, а только нечаянно пробужденная невыразимая любовь, пред которую все кажется ничем. Он просто своими слезами умолял о прощении ее далекую, любимую, за то, что так уже состарился, так сжился с своей одинокой скалой, так забылся, что в нем и горе начало замирать, а теперь он возвращался чудом. Сердце его рвалось. Минуты проходили за минутами, а он все лежал. Прилетели чайки, точно беспокоясь о своем старом друге. Приближалась минута, когда он обыкновенно отдавал им остатки своего обеда. Некоторые из них слетели сверху башни к нему, потом прилетели еще и еще, начали слегка клевать его носом и шуметь крыльями над его головой. Шум крыльев пробудил его. Слезы он все выплакал, лицо его озарилось теперь каким-то ясным покоем, в глазах светилось вдохновение. Он отдал весь свой обед птицам, те улетели, а сам снова взял книжку. Солнце уже зашло за сады, за девственный лес Панамы, и теперь медленно опускалось за перешеи к другому океану, хотя и Атлантический еще горел, точно в нем струилось раскаленное золото. В воздухе было еще светло, читать было можно. «Теперь же дай умчаться душе моей унылой, туда, к холмам зеленым, в раздолье тех лесов». Спустился сумрак. На юге сумерки короткие, как мгновение ока. Старик прислонился головой к скале и закрыл глаза. А тогда та, что дивно в острой браме сияет горней славой, взяла его душу к родным полям с пшеницей золотою да с житом серебристым. На небе горели еще длинные полосы золота и пурпура, когда он по этой дороге стремился к родимому краю. Зашумели сосновые леса, зажурчали родные реки. Он видит все, как было. Все его спрашивает. Помнишь? Он помнит. Он видит необъятные поля, межи, луга, леса и деревушки. Ночь уже. В эту пору обыкновенно загорался его фонарь. Но теперь старик в родной деревне. Старая голова наклоняется к груди и засыпает. Одна картина сменяется другою, быстро, отчасти беспорядочно. Он не видит родного дома, его стерла с лица земли война. Не видит ни отца, ни матери, те умерли еще в его младенчестве. Но деревня все такая же, как будто он ее оставил только вчера. Ряд хижин с огоньками в окнах, плотина, мельница, два пруда, целую ночь кричащие хорами лягушек. Когда-то он в своей деревушке всю ночь простоял на часах. Теперь и эта ночь представляется ему. Вот он снова улан и стоит на часах. Корчма издали поглядывает своими горящими очами и шумит, и стучит, и ноет среди ночной тиши топотом ног, визгом скрипок и густым голосом контрабаса «Уга, уга!» То уланы выбивают такт подковами сапог, а ему так скучно одному. Время течет медленно, наконец огни гаснут, теперь куда ни кинь глазом мгла, туман непроглядный, слугов поднимаются испарения, окутывают весь мир белым саваном. Скажешь, точно море безбрежное, но это только поля. Стоит лишь услыхать, как дергач крикнет в темноте или лягушка квакнет в трясине. Ночь спокойная и холодна, настоящая польская ночь. Вдали шумит сосновый бор без ветра, как волна морская. Вскоре рассвет окрасит восход. Вот уж и петухи запели, сидя на плетнях. Один другому подает голос от хаты до хаты. Вот и журавли кричат где-то ввыси. Улану так свежо, хорошо. Там что-то говорили о завтрашней битве. Ну, он и пойдет, как пойдут и другие, с криками и шелестом развивающихся знамен. Молодая кровь бьет ключом, хотя утренний ветер и охлаждает ее. Но вот и рассвет, рассвет, ночь бледнеет, из мрака освобождаются леса, кустарники, ряд домов, мельница, тополя. Колодцы скрипят, как жестяной флюгер на башне. Какая это любимая земля! Прекрасная, в розовых лучах зари. О, дорогая, дорогая! Тише! Бдительный часовой слышит, как кто-то приближается. Верно идут перебить стражу. Вдруг раздается какой-то голос над самым Сковинским. «Эй, старик, вставайте! Что с вами?» Старик открывает глаза и смотрит с удивлением настоящего перед ним человека. Обрывки мечтаний мешаются в его голове с действительностью. Наконец, видения бледнеют и пропадают. Перед ним Джонс, портовой стражник. «Что с вами?» — спрашивает Джонс. «Вы больны?» «Нет». «Вы не зажгли фонаря. Вам предстоит отставка. Лодка из Сан-Джерома разбилась на мели. По счастью, никто не утонул. Иначе вы угодили бы под суд. Садитесь со мной. Остальное услышите в консульстве». Сковинский побледнел. Он действительно в эту ночь не зажег фонаря. Несколько дней спустя можно было видеть на палубе судна, идущего из Эспинвале до Нью-Йорка, старика. Бедняк потерял место. Перед ним предстоял новый путь скитания. Ветер снова оторвал этот лист, чтобы бросать его из одного места в другое, чтобы натешиться над ним в волю. Старик за несколько дней сильно осунулся и опустился, только глаза светились по-прежнему. Рука его от времени до времени нащупывала на груди книжку, как бы опасаясь, не пропала ли она.